совещательной комнате осталась одна Лафиль. Она и голограмма Тосрио смотрели друг на друга. «Ну что, расскажете мне, баронесса Фибдаш?» «Скорее всего, первый штурмовой дивизион направляется на какие-то учения», — подумала Лафиль. «Последний этап обкатки. Проводить учения в отдаленной стране, вроде графства Хайт, где трудно ожидать какой-либо помощи и поддержки, это довольно необычно. Но на войне такое тоже может случиться. И разумно предположить, что наверху решили провести учения в реалистичных условиях». «Задача моего дивизиона – провести военные учения в графстве Хайт», – почтительным тоном произнесла Тосрио. Похоже, она решила, что в этой ситуации важно не звание, а придворный титул. Лафиль испытала облегчение, получив именно тот ответ, которого ожидала, но в то же время подивилась. Заслуживает ли это считаться военной тайной? «Однако мой дивизион состоит из 12 кораблей». «И что?» На мгновение Лафиль недоуменно склонила голову на бок, но тут же до нее дошел скрытый смысл этих слов. «В Вараж прибыло всего 6 кораблей». «А, дивизион разделился на двое?» Это Сурья кивнула, потом пояснила. «Цель учений – захватить и защитить Сорт Хайт». «Значит, остальные 6 кораблей – это ваш учебный противник, и они идут к Сорду Хайт с другой стороны?» – уточнила Лафиль. «Именно так». «Связи с ними нет?» «Связываться с флотом противника невозможно». «Значит...» Лафиль сразу подумала о худшем. «Ваш учебный противник может войти в Сорт Хайт раньше вас». «Если они не приложат для этого все усилия, я обвиню их в неповиновении». «А что произойдет, если ваш учебный противник войдет в Сорт Хайт первым и будет атакован из наземного мира?» «Не знаю». Покачала головой это сырье. «Но очень возможно, что они контратакуют. Хотя военный потенциал врага неизвестен, это вполне естественное решение». «Но, по словам Джинта, в наземном мире серьезных вражеских сил быть не должно». «Для такого суждения нет оснований. Ни у меня, ни у моего учебного противника». «Неужели нельзя сделать осторожный вывод?» «Мы получили информацию от графа Хайт. Естественно, законной силой она не обладает, однако в нынешних обстоятельствах я с радостью приму его сотрудничество. И его суждение тоже. Однако известить обо всем этом своего учебного противника я не в состоянии». «Неужели нельзя установить связь?» «В сложившейся ситуации связаться с учебным противником значит прервать учение. Однако командующий обладает такой властью». «Нельзя», — отрезала Тосрио. «Я убеждена, что этот дивизион может повлиять на ход всей войны. Эти учения занимают немало времени. Если я их сейчас прерву, потом придется начинать заново. Военное время позволить себе такое безрассудство я не могу». «Но возникла непредвиденная ситуация». «Если этот класс кораблей войдет в войну с запозданием, это повлияет на ее ход». Атосрио крепко сжала губы, словно давая понять, что разговор окончен. «Понятно». Лафиль повесила голову. «Хотелось бы, чтобы все это задело наземный мир как можно меньше». «Естественно. Наземные миры принадлежат Империи. И для космических сил держать наземных граждан на мушке – отвратительное деяние. Это должен понимать любой офицер». Атосурья слабо улыбнулась. «Гектокомандер Ройер Юа, командующий силами нашего нынешнего противника, тоже знает, что убийство жителей наземного мира не принесет ему чести. Даже если он предпримет контратаку, то применит средства, которые позволят по возможности обойтись без жертв». Джинта в саду наблюдал за цветком. За Брайановым цветком. «Действительно безыскусный цветок», — подумал он. Тускло-фиолетовый цвет, если навевал что-то, то, пожалуй, меланхолию. Вошла Лафиль. «Джинта, разве тебе не нужно подготовиться к переходу на другой корабль?» «Я уже готов», — ответил Джинта, не сводя глаз цветка. «А ты?» «Я тоже готова. А этот цветок ты тоже с собой возьмешь?» «Об этом я не подумал». Джинта хлопнул себя по лбу. «Нет, я его оставлю. Все равно там их будет столько, что видеть надоест». «Значит, ты собираешься спуститься в наземный мир?» Если получится, то да. Но какого рода учение будет проводить первый штурмовой дивизион? У Лафили на лице на миг отразилась нерешительность. Этого я сказать не могу. Если я услышу, это создаст какие-то проблемы? Нет, не создаст. Покачала головой принцесса. Тогда почему? Воинская дисциплина. Она должна соблюдаться всегда. Мой друг, с которым я встретился на Долгтау, сказал одну вещь. У Джинта всплыло горькое воспоминание. Ему показалось, что даже если он сейчас поссорится с принцессой, это не будет иметь значения. Аб генетически не способны идти наперекор установленному порядку. Похоже, это действительно так. Неужели ты не можешь подумать собственной головой? Конечно, мы против того, чтобы идти наперекор установленному порядку. Как ни странно, Лафиль приняла гнев Джинта очень спокойно. И, конечно, таково наше предназначение. Значит, вы сами не хозяева своей судьбы. Наше предназначение записано 4 нуклеотидами. Я не чувствую, что это делает нас ущербными, заявила Лафиль. Джинта, а у тебя не так? У меня нет генетического предназначения. Значит, твое предназначение никак не связано с генами? Джинта замялся, подыскивая слова. Я не сказал бы так однозначно.